Глава 10. Сложив руки на груди, пристально наблюдала за кружившим в небе грифоном с корзинкой в лапах. Хантер уже начал спускаться, но, словно почувствовав мой взгляд, вновь взмыл вверх. Конечно, правитель поражал своей мощью. Огромная, сильная птица даже издалека выглядела опасной. Грифон, сделав круг над двором, видимо, решил продемонстрировать свое мастерство сыну. Или мне. Он то взмывал вверх, то камнем падал вниз, вызывая восторженные крики у Арчика. Мне же иногда просто хотелось зажмуриться от страха. Сердце периодически сжималось в панике. Казалось, что этот нерадивый папенька вот-вот угробит собственного сына. Корзинка опасно качалась из стороны в сторону. И только благодаря чуду Арчибальд не вываливался. Наконец-то правитель, вдоволь налетавшись, осторожно опустил корзинку на двор, а затем сам, в последний раз взмахнув крыльями, коснулся лапами каменной плитки. Один миг, и вот уже вместо грифона стоит Хантер. Мужчина, улыбнувшись, положил ладонь на голову нетерпеливо подпрыгивающему в корзине птенцу. И почти сразу раздалось: «Мама, мама, ты видела? Это здорово, правда? Мама!» Когда мальчик подбежал ко мне, вместо тысячи слов просто подхватила его на руки и крепко обняла. «Ты видела? Видела?» Круглые глазенки светились от восхищения. «Конечно», – улыбнулась в ответ. «Но мне кажется, что это опасно». «Нет!» Тут же заверил меня ребенок. «Это весело, а еще так... так... ну вот так...» Арчи так переполняли эмоции, что у него не хватало даже слов, чтобы выразить свой восторг. «Жалко, что ты с нами не каталась», – вздохнул мальчишка. Хантер как раз подошел к нам и, услышав последние слова сына, добавил: «Действительно, очень жаль». Пристально посмотрела на него, взглядом обещая океан неприятностей. На губах мужчины расплылась улыбка. Взлохматив ладонью вихры сына, он ласково обратился к нему. «Арчи, Аня уже ждет тебя. Перед обедом необходимо переодеться». Мальчик кивнул, а потом уточнил: «Мама, а ты пойдешь со мной? Мне надо поговорить с правителем. Ты беги, а я догоню». И осторожно спустила ребенка с рук. Довольный малыш почти в припрыжку подбежал к своей няне и, взяв девушку за ладонь, скрылся с ней в замке. «Как прошла встреча с портным?» – уточнил Хантер. «А ты не знаешь?» – вопросительно приподняла брови. «Нет», – пожал плечами мужчина. «Так как?» «Нормально. Мы обо всем договорились». «Ну и отлично», – послышалось в ответ. «Думаю, завтра ты поразишь всех моих подданных». Вопросительно посмотрела на мужчину, а он наклонился ко мне и шепнул: «Мой сын выбрал себе в матери весьма красивую женщину. Знаешь, я одобряю его выбор». «Да?» – Хантер кивнул. «Мы с тобой поладим, как только ты спрячешь свои колючки, Виталина». «Даже не надейся», – качнула головой. «Кстати, а как ты оказался у окна?» «Случайно». «Врешь. Почему-то я была уверена, что это именно так и есть». «Это лишь твое бездоказательное предположение». Хантер хитро на меня посмотрел. «И многое ли ты успел увидеть?» «А вот этого я тебе не скажу». Это прозвучало так нагло, так самоуверенно, что я начала закипать. «Разве великий правитель не знает, что подглядывать нехорошо?» Съязвила я. «Так обычно ведут себя подростки». «Согласен», – кивнул мужчина, сделав серьезное лицо. Вот только в его карих глазах играли смешинки, которые спрятать было просто невозможно. Я рад, что наши мнения совпадают. Думаю, по многим вопросам в воспитании Арчика мы придем к согласию. Хантер! Виталина. Хантер подставил мне согнутую руку. Думаю, нам пора в столовую. Скоро Ани приведет Арчибальда. И он очень расстроится, если нас там не будет. Знаешь что? У тебя совести нет. Мало того, что сам как мальчишка подглядывал, так еще и Арчи учишь всякой ерунде. Взяла его под руку и усмехнулась. И это мужчина, избалованный женским вниманием. Мой спутник в ответ рассмеялся. Ты, когда злишься, такая красивая. В глазах молнии сверкают, на языке колкости. А самое главное, в такие моменты ты совершенно забываешь, кто перед тобой стоит. Говорят, что огонь ярости в любой момент может перерасти в пламя страсти. Хантер! Вздохнула я. «Не знаю, чего ты добиваешься, но предупреждаю, лучше не доводи меня. Забыл столовую? Мы с тобой партнеры, и у нас одна цель – найти того крылатого гада, кто украл Арчика». «Виталина, я прекрасно помню об этом». Сейчас в мужском голосе пропали все игривые нотки. «Просто любой мой поступок ты воспринимаешь в негативном ключе. Как мне на это реагировать? Хочешь сказать, что я не права?» Мы летали с сыном, когда он предложил посмотреть, как там мама. Да, я не подумал, что шторы будут открыты, и мы застанем тебя в таком интересном виде. Но постарался не акцентировать на этом внимание ребенка. Именно поэтому не стал делать резких движений. Его слова звучали правдоподобно. Арчи мог попроситься ко мне. Вздохнула, осознав, что сама проявила оплошность и не проследила за тем, чтобы закрыли окна. Я просто забыла, что местные жители обладают крыльями, и высота для них совсем не преграда. Извини, я была не права. «Не извиняйся», – мой спутник улыбнулся. Мне понравилось то, что я увидел. «Хантер!» Мужчина ловко открыл дверь, и мы вошли во дворец. Вокруг было полно прислуги. Кто-то украшал парадную лестницу лентами, кто-то расставлял цветы, лакеи вносили столы в большой зал. Мне стало понятно, что этот странный разговор надо прекращать, потому что вокруг слишком много свидетелей. Мимо нас спешно прошла горничная со стопкой полотенец. Проследив за ней, уточнила. «А почему такая суета?» «Идут приготовления к завтрашнему вечеру. Ожидается большое количество гостей». Пока мы поднимались по лестнице в столовую, невольно подумала, что завтра все внимание будет приковано ко мне. И выдержать всеобщий интерес будет весьма нелегко. Вновь появились мысли о том, что торжественный вечер – плохая идея. Ведь на самом деле я просто была не готова встретиться лицом к лицу с местной знатью. Словно почувствовав мою растерянность, Хантер внезапно уточнил. «Виталина, что-то не так?» «Да вот думаю», – скинула на мужчину взгляд. «Как бы пережить завтрашний вечер? Меня гложут сомнения, что я справлюсь. Может, ты зря все это затеял?» «Хм», – послышалось в ответ. «А я вот уверен, что все пройдет замечательно». Отвечать не стала, потому что смотрела на вещи объективно. Я здесь чужая, и в любой момент могу попасть в неловкую ситуацию. А выглядеть посмешищем совершенно не хотелось. Да и потом, мне надо позаботиться об Арчибальде. Только вот как разобраться, кто друг, а кто враг, когда сама словно слепой котенок? Едва мы оказались в коридоре рядом со столовой, Хантер сообщил. «Я тебе сейчас расскажу, как все будет. И поверь, бояться действительно нечего». «Да?» «Вот представь». Он махнул рукой, показав сначала на одну стену, потом на другую. Огромный зал, празднично украшенный. Шарики, банты, цветы, ну и прочая ерунда. Церемониймейстер объявляет начало бала. Справа и слева, образуя живой коридор, стоят наши гости, леди и джентльмены. На первых сияют украшения, буквально слепя всех. У вторых на губах играют предвкушающие улыбки и масляные взгляды. Ведь вокруг столько красивых дам. Представила? В голосе Хантера проскальзывали юмористические нотки, поэтому его рассказ преподносился с невероятной легкостью, и я немного расслабилась. «Угу!» – кивнула в ответ. «Значит, дальше. Каждая из женщин в зале мечтает заполучить внимание своего правителя. Именно за этим они и прибыли во дворец». «Прямо каждая?» – усмехнулась я. Мужчина замер на полушаге, повернулся ко мне и, чуть наклонившись, округлив и так круглые глаза, шепнул. «И это не шутка. Маменьки, вдовы, девицы – все мечтают получить капельку власти и ради этого готовы на многое». «Ну?» – приподняла брови и улыбнулась. «Думаю, своего ты не упускаешь». Хантер подмигнул мне. «Продолжим дальше». Мужчина явно ушел от ответа, но в принципе и так было понятно, что королевский птиц купался в женском внимании и был избалован до нельзя. «Значит, леди томно вздыхают, а кавалеры лениво осматриваются, надеясь найти приятную компанию на вечер. Зал постепенно наполняется музыкой, и все замирают в ожидании правителя. И тут входим мы. На мне парадный костюм, на тебе нарядное платье. Мы идем по живому коридору, а придворные теряются в догадках, что за прекрасная незнакомка идет рядом с повелителем. А мы плывем вперед и ни на кого не смотрим. Ты такая важная особа, и тебе совершенно не интересны сплетни придворных, ведь ты мать наследника трона». «Думаю, все удивятся подобной новости», – невольно хихикнула в ответ. «Так, пока еще никто ни о чем не догадывается». Хантер распахнул двери столовой и пропустил меня вперед, а потом вновь подставил локоть и торжественно подвел к столу. Галантно отодвинув стул, он помог сесть, а потом наклонился к моему уху. Его теплое дыхание мягко коснулось кожи. А потом я услышала: «Пока мы занимаем места в соответствии нашему положению, по залу ползет шепот. Кто это? Почему она рядом с правителем? Что происходит?» Это, конечно, заволновалась женская половина гостей. Ты же поняла? «Да», усмехнулась в ответ. «А кавалеры разглядывают тебя и не могут сдержать восторга. Ах, какая красавица! Кто эта прекрасная незнакомка? Она похожа на ангела». А потом я гордо сообщаю: «Леди Виталина, мать наследного принца». И все такие: «Ах!» Хантер рухнул на свое место и стал театрально обмахиваться салфеткой, поясняя: «Но тут общий шок, неверие и океан предположений, что и как. А мы с тобой будем только таинственно переглядываться и молчать. Пусть все умрут от любопытства, да? И тогда никто тебя нервировать не будет». На этом моя выдержка закончилась. Представив, какой переполох в птичнике, вернее, во дворце, устроит мое появление, я просто рассмеялась, уткнувшись лицом в ладони, не в силах сдержать слезы. Да уж, правитель явно очень любил своих придворных. «Вот видишь?» Мужчина расстелил на коленях белоснежную салфетку. «Ты уже смеешься», и выкинула всякие глупости из головы. «Ты просто решил меня отвлечь, и у тебя получилось». довольно честно ответила я. Кстати, я ни капли не соврал. Возможно, чуток приукрасил, но приблизительно так все и будет. Тебе нечего бояться, поверь, я буду рядом, а моих подданных ждет большой сюрприз, после которого каждое знатное семейство захочет познакомиться с тобой и подружиться. Серьезно? Конечно. Хантер улыбнулся. Каждый хочет быть поближе к фаворитке правителя. Я не фаворитка, качнула головой. Мужчина пристально посмотрел на меня, а потом внезапно кивнул. Согласен, твой статус намного выше. Ты – мать наследника и моя будущая жена. Фиктивная невеста, уточнила я. Хантер возражать не стал. Он просто улыбнулся, и в его взгляде мелькнуло что-то такое. Не знаю, но мне показалось, что моему собеседнику было что сказать. Но он удержал себя. Почему? Оставалось только догадываться. «Мама!» Арчибальд забежал в зал и тут же кинулся ко мне. «Я соскучился», — сообщил он, уткнувшись лицом в мои колени. «Ты же мой хороший», – погладила золотистые мягкие кудряшки на его затылке. Арчи потерся лбом о мою ногу и довольно вздохнул. Моя ладонь скользила по детской голове. Малыш наслаждался такой лаской. Внезапно вскинув взгляд, замерла. Хантер, не отрываясь, следил за моей ладонью, и в его глазах плескался океан эмоций. Удивление, понимание, тоска и какая-то грусть. Осознав, что я смотрю на него, мужчина отвернулся, скрывая свои чувства, и хлопнул в ладоши, давая знак, чтобы подавали обед. Очередное утро началось. В принципе, уже как обычно. Открыв глаза, я увидела в своей постели грифончика, который как-то опять в ней оказался. Малыш спал на животе в позе звезды, раскинув лапы и крылья. «Ну и как ты тут очутился?» Усмехнулась я, осторожно вставая и закутываясь в халат. Ответа, естественно, не было. Но тут дверь тихо приоткрылась, и я увидела Луизу, которая, заметив меня, прошептала. «Доброе утро, леди!» «Доброе. Что-то случилось?» Правитель просил узнать, здесь ли юный наследник. «Здесь!» Мыкнула в ответ, кивнув на кровать. «Спит!» «Тогда пойду успокою лорда!» Девушка улыбнулась и тихо прикрыла дверь. Посмотрев на грифона, задумалась. Как он пробрался в мою спальню, и этого никто не заметил? Конечно, Арчибальд весьма необычный мальчик. Но сквозь стены даже ему не дано ходить. И тем не менее, он здесь. А отец опять его разыскивает. Укрыв птенца покрывалом, потопала в ванную, а когда вышла, увидела Луизу, которая держала в руках невероятно красивое сиреневого цвета платье. «Это принес гонец», — пояснила девушка. «Портной прислал коробку и записку для вас. Мне протянули конверт. Красивым витиеватым почерком на небольшой визитке была всего одна фраза. «Леди, надеюсь, что смог угодить». Я довольно улыбнулась, потому что работа Крислина превзошла все мои самые смелые ожидания. «Леди, правитель Хантер ждет вас в гостиной», — сообщила Луиза. «У него к вам разговор». «Да?» Луиза кивнула и предложила. «Вам помочь одеться?» «Справлюсь сама», — махнула рукой. «Передай Хантеру, что я скоро выйду». Быстро переодевшись, шагнула к зеркалу и пристально оглядела себя. Платье было из легкой ткани, с короткими рукавами и аккуратным треугольным вырезом, украшенным красивым жемчугом. От талии юбка расходилась к линиями и была по традиции дворцовой моды до самого пола. Крислин позаботился и об обуви. Аккуратные туфельки из черной кожи оказались мягкими и очень удобными. собрав волосы в высокий хвост, улыбнулась своему отражению. В нормальной закрытой одежде я стала чувствовать себя намного увереннее. Арчи продолжал безмятежно спать, полностью перебравшись на мою половину кровати. Он довольно громко чмокал, обсасывая край подушки, и выглядел очень трогательным. Хмыкнув, вышла в соседнюю комнату. Хантер сидел в кресле, задумчиво уставившись в одну точку. На его лбу пролегли горизонтальные складки, и со стороны было похоже, что правитель злится. «Доброе утро!» – промолвила я, мысленно готовясь к очередному проявлению дурацкого характера птичьего правителя. Но мужчина, вскинув взгляд, замер. Он рассматривал меня и молчал. Только брови то поднимались, то опускались, а еще глаза. В них плескался океан изумления. Пауза неприлично затянулась. Как вести себя, было непонятно. Но в конце концов, я не школьница, чтобы стоять и краснеть. Поэтому просто присела на диван. «Ты знаешь, этот наряд весьма необычен и тебе к лицу», – выдал мужчина. В его голосе появилась легкая хрипотца, которая приятно ласкала слух. «Спасибо», – кивнула в ответ. «Так одеваются леди в твоем мире». «Иногда». Опять повисла пауза. Хантер выглядел растерянным и смотрел так, словно видел меня в первый раз. Его поведение казалось странным. «Что-то не так?» – поинтересовалась я. «Все в порядке», – качнул головой мужчина. «Арчибальд спит?» «Да», – опять пробрался в мою спальню. Пожала плечами. «Не знаю, когда и как». «Зато я в курсе», – хмыкнул Хантер. «Да?» «Дворцовый стражник, оберегающий ваши покои, вчера клялся небом, что глаз не сомкнул. Ну и как наследник покинул свои апартаменты, тоже не видел. Если честно, сначала я ему не поверил. Но прежде чем принимать решение, решил проверить кое-что». И по моему указанию в коридоре поставили кристалл памяти. «Что это такое?» – уточнила я. Мужчина протянул мне прозрачный камень размером с небольшое зеркало. «У него есть особое свойство. Он запоминает все, что происходит вокруг». «И как Арчи пробрался ко мне?» «А сама смотри». Хантер пересел поближе и, положив ладонь на камень, что-то шепнул. И кристалл в моей руке потемнел. Я смотрела необычную запись, надеясь получить ответ на свой вопрос. Некоторое время передо мной была закрытая дверь апартаментов Арчибальда. Затем она приоткрылась и появилась мордашка мальчика. Арчи огляделся по сторонам и вновь исчез в комнате. Вскоре в коридоре появился маленький грифончик. В полумраке его крылья почему-то сияли. Расправив их, Арчи сделал несколько взмахов, и золотая пыльца усыпала все вокруг. Затем птенец подошел к моей двери. Подпрыгнув, клювом нажал на ручку и тут же оказался в моих апартаментах. «Вот это да!» Удивленно посмотрела на Хантера. «А что это было?» Арчибальд воспользовался своей силой. «В моем роду иногда рождались особенные дети с невероятными способностями. Мой предок, создавший ключ, открывающий двери в другие миры, был одним из таких. Арчибальд обладает удивительной способностью создавать иллюзии. Его никто не видел, потому что он так захотел». «А золотая пыль?» «Так проявляется его магия. Для охранника в коридоре никого не было. Для Ани Арчи провел ночь в своей кровати». «И что с этим делать?» Растерялась я. «Он же еще малыш и неосознанно может попасть в беду». «Арчибальда необходимо учить правильно обращаться со своей силой», – пожал плечами Хантер. Это дар, и от него нельзя отказаться. Надеюсь, все получится. Кстати, мужчина протянул мне мой кулон. Я просканировал артефакт. И что? Он не поддается воздействию чужой силы. Рядом с ним сползает любая личина, а заклинания разрушаются. Камень в нем действительно интересный. Мне кажется, кто-то в него вложил особую магию. У меня есть догадки, но чтобы проверить их, времени не хватит. Знаю одно, что ты его хозяйка, и ключ будет охранять тебя. Уверен? Да. Кивнул мужчина. Надевай и не бойся. Едва застегнула украшение на шее, в черном камне мгновенно вспыхнули огненные всполохи и тут же погасли. Я осторожно погладила кулон, и он словно мне ответил. Камень стал теплым. В последнее время моя жизнь напоминала фантазийный фильм. Другой мир, грифоны, заговоры, тайны, артефакты. Конечно, происходящее выглядело весьма странно. Вопросы копились, как снежный ком. Только вот ответов на них не было. И мне оставалось просто принимать все, как есть. «У меня для тебя подарок», – внезапно произнес Хантер. «Подарок?» «Да». Мужчина встал и подошел к комоду у двери, а потом вновь вернулся ко мне, держа в руках небольшую шкатулку, украшенную самоцветами. «Надеюсь, тебе понравится». «Спасибо». Я открыла шкатулку ларца и невольно ахнула. Внутри лежал большой каменный цветок желто-оранжевого цвета. Каждый лепесток был выполнен в виде прозрачных капелек. «Красиво!» Я погладила цветок и тут же нахмурилась, потому что от моего прикосновения лепестки пришли в движение, и я поняла, что это многочисленные шпильки, сложенные особым образом. Каждую украшал желто-оранжевого или персикового цвета камешек. Подняв изумленный взгляд на Хантера, выдохнула. «Заколки?» «Марганит. Красивейший камень, который как нельзя лучше подойдет к твоему сегодняшнему вечернему образу. Думаю, это дополнит твой образ». «Они прекрасны». «Рад, что смог угодить», — кивнул Хантер, не сводя с меня взгляда. В его глазах читался мужской интерес, который он даже не пытался скрыть. «Сегодня ты будешь самой красивой». Я посмотрела на заколки, вспомнила его слова о том, что марганит подойдет к моему платью, и прищурилась. «Значит, все-таки подглядывал». «Увидел случайно», — послышалось в ответ. «Ойли!» «Опять не веришь», – вздохнул мужчина. «Какая же ты колючка!» «Хантер, мне показалось, что мы обо всем договорились. Разве нет?» Ответом стала улыбка. Такая самоуверенная, наглая, с каплей ухмылки. Нахмурилась, не понимая, как к ней относиться. Иногда у меня возникало ощущение, что этот мужчина ведет какую-то свою игру, участницей которой я невольно стала. Только вот правила были мне пока непонятны. «Папа!» Детский голосок заставил нас встрепенуться. «Арчи!» Заспанный и взлохмаченный, мялся на пороге комнаты и насупленно смотрел на отца. «Не ругай его, пожалуйста», – шепнула я. «Он ни в чем не виноват». «Сынок», – мужчина протянул руку, давая понять, чтобы мальчик подошел к нему. «О том, что ты оказался здесь, мы поговорим позже. А сейчас нам пора». «А мама?» «Ты же знаешь, что сегодня во дворце большой праздник, поэтому она будет готовиться». Я удивленно посмотрела на Хантера. За окном раннее утро. О какой подготовке может идти речь? А потом, сообразив, что он хочет побыть с сыном наедине, кивнула. «Арчи, мы увидимся чуть позже». «Правда?» Ребенок шагнул ко мне и обнял за ноги. «Конечно! Ты и папа будете моими кавалерами сегодняшним вечером», – заверила я. «А как иначе?» Когда отец и сын ушли, я взяла в руку шкатулку с подарком. Разглядывая заколки, невольно подумала, что Хантер, несмотря ни на что, проявил внимание и устроил приятный сюрприз. «Удивил, что тут скажешь?» «Леди!» Дверь открылась, и Луиза внесла поднос, заставленный тарелками. «Ваш завтрак. Портной и его помощницы уже ожидают вас в зале». «В такую рань?» Искренне поразилась я. «Конечно. Необходимо подогнать платье, предусмотреть все нюансы, добавить или убрать детали. А затем нам надо начинать подготовку к балу». «Так разве он не вечером?» «Гости начнут приезжать после заката. Но к этому моменту вы должны быть готовы. Времени не так много, поверьте». Закрыла глаза, уже понимая, что Хантер не шутил насчет грандиозной подготовки. «Если к вечеру я выживу, это будет большим чудом». «Леди, с завтраком нужно поторопиться». А дальше события понеслись. Крислин приготовил мой чудесный наряд, и он вышел роскошным. «Невероятно!» – цокал мужчина, кружа вокруг, пока девушки прямо на мне подшивали подол длинной юбки. «Леди, вы были правы. С одной стороны, все очень скромно. С другой, в вас есть какая-то загадка, которую хочется разгадать. Это необычно. Я в восторге». «Как вам удалось так быстро сшить наряд?» «Огромное желание, дюжина помощниц и капля магии». Мужчина довольно улыбнулся. «Кстати, ваш остальной заказ будет тоже готов в ближайшие дни». «Спасибо. Домашнее платье вышло чудесным. Правитель Хантер оценил». От моих слов портной выпятил вперед грудь и задрал вверх подбородок, явно безумно гордясь собой. Мы еще обсудили некоторые детали будущего гардероба. А потом, оставив бальное платье и роскошные туфельки к нему, мужчина отпустил помощниц. Перед тем, как выйти из зала, он галантно поцеловал мне руку, а потом серьезно заявил. «Правителю Хантеру повезло. Он сделал правильный выбор». «Вы о чем?» Вопросительно приподняла брови. «Красота и ум – редкое сочетание, то, что очень ценится. Леди, вы сокровище, сокровище нашей расы». «Крислин, я человек». Портной прищурился и качнул головой. «Леди, мне пора. Хорошего вам вечера». «Спасибо». Мужчина ушел, оставив меня в растерянности. К чему он завел этот разговор? Что хотел сказать? Но поразмышлять не дала Луиза, которая сначала утащила меня в ванную, где буквально искупала в 7 водах с различными эликсирами. Потом был массаж, маникюр, макияж. К вечеру мне уже хотелось только одного – забраться в постель и никуда не ходить.